Глава 10. Побоище. Нас завели в торговый зал. Площадь его имела возможность вместить гораздо больше, чем присутствовала на данный момент. Человек 40, и все они затерялись на огромном пустом пространстве. В большинстве своем люди использовали старые витрины и стеллажи, чтобы оборудовать собственный угол, организовывали что-то вроде кладовок 2×2, а от любопытных взглядов прикрывались шторкой. Местной элите, конечно, пофигу до личного пространства подопечных, и двое охранников, которые сопровождали нас с боссом, беспардонно откидывали пыльные занавески в сторону. Я прекрасно запомнил тех, по чьей вине мы едва не угодили в засаду, и примерно в 5-й комнатке обнаружил их. «Вот они!» – с довольным видом заявил я. Взгляд у парочки моментально сделался затравленным. Они лишь плотнее прижались друг к другу и попытались забиться в угол. «Молодцы!» – вместо привычных пинков произнес кум. «Выдайте им по банке тушенки, пусть все знают. Кум ценит правильные поступки». Лица у жильцов сменились. Теперь они выражали сильное удивление – но хотя бы догадались рот не открывать. Любой глупый вопрос мог сейчас изменить ситуацию не в лучшую сторону. «Обустраивайтесь», – обвел руками помещение главный и отвернулся, собираясь уходить. «А подарок?» – уточнил я, подталкивая в его сторону Софию. Кнопка молча обожгла меня злобным взглядом, но это лишь еще больше раззадорило. Кум остановился, осмотрел голема оценивающим взглядом, но вдруг покачал головой. «Нет, дел много», – отказался он, – «и кажется, твоя сестра против». «Как пожелаете, хозяин», – слегка склонил голову я. Это вызвало у него одобрительную улыбку. Постояв немного с задумчивым видом, он что-то решил про себя и коротко, едва заметно кивнул, после чего развернулся и ушел. Охрана удалилась вместе с ним, предоставив нас самим себе. «Что вы ему сказали?» Тут же вцепился в меня парень с фигурой пловца. «Как вы нас нашли?» «Лапы убери», – спокойно произнес я, «и радуйся, что вместо люлей пожрать получил». «Думаешь, ты крутой, да?» – прищурил глаза тот. «Вы даже не представляете, куда попали и что здесь с вами сделают!» «Напротив», – усмехнулся я, – «мы прекрасно понимаем, что тут происходит. Вы можете нам помочь и приподняться, если, конечно, мозгов хватит. Отпусти и не привлекай внимания!» Парнишка ослабил хватку и слегка отстранился. Затем осмотрелся по сторонам и пригласил к себе в комнатушку. Шторка за нашими спинами закрылась, отрезав от остального зала. Места здесь оказалось очень мало, и даже Софию пришлось оставить снаружи, но она нам и не нужна, все равно молчит постоянно. «Что вы задумали?» – перешел на заговорщический тон парень. «А ты сам как думаешь?» – ответил я вопросом на вопрос. «Это невозможно», – покачал он головой, – «они очень сильны и их много». «Здесь есть еще недовольные», – проигнорировал я замечание. «Ты в своем уме?» – округлил глаза тот. «Такое вообще нельзя произносить вслух, сразу сдадут. Нас пристрелят в назидание остальным». «Заткнись», – прошипел я. «Ты ведешь себя как баба. Извините, девочки». «Нет, он прав», – подала голос девушка, та самая, что просила помощи у подъезда. «Я знаю, кто нам поможет, им можно доверять». «Замечательно», – одобрительно улыбнулся я. «У нас все получится. Сколько здесь охранников?» «Человек 10», – немного подумав, ответил пловец. «Все вооружены и всегда на посту». «Все 10?» – – удивился я. «Ну нет, конечно, по пятеро дежурят», – ответил тот. «Смены по 4 часа, как раз перед самым приемом ингалятора». «А где все это время остальные? Кум? Где его комната?» – продолжил я вытягивать информацию по крупицам. «Их комнаты наверху», – указал пальцем в потолок он. «Они себе весь второй этаж взяли». «Понятно», – кивнул я. «Еще хотелось бы понять, почему все так боятся нашу Софию». «Софию?» – не поняла, о ком речь девчонка. «Ну да, ты назвала ее големом», – ответил я и махнул в сторону занавески. «Все знают, что големов создает Абадон», – еще тише произнесла она, хотя мы и так общались шепотом. «Я надеюсь, тебе не нужно объяснять, кто это». «Это тот самый, что на втором месте в турнирной таблице», – уточнил я. «Да», – кивнул парень, – «никому не удавалось пережить встречу с ним или его големом». «Что вы говорите?» – пробормотал я. «Тогда откуда о нем такие слухи?» «В смысле?» – не понял пловец. «В прямом», – усмехнулся я. «Кто-то же должен был это рассказать. Мертвецы вроде как не умеют». «Ну, это...» – замялся тот. «Возможно, кто-то и выжил. Да не знаю я». «Тихо!» – шикнула на своего парня девчонка, потому как он сильно повысил голос. «Ладно», – отмахнулся я, получив, в общем-то, все, что хотел. «Сидите тихо. Я скажу, когда все начнется. И никому ни слова, поняли?» «Да-да», – закивали оба. Мы с Кнопкой выбрались в общий зал и отошли в сторонку. Своей комнатки у нас пока не было, но она нам и не нужна. «Ты вообще, что ли, больной?» – почти сразу набросилась на меня спутница, едва мы остались наедине. «А если они расскажут охране?» «Я именно на это и надеюсь», – растянул я губы в ехидной улыбке. «Нам необходимо создать хаос». «Ты нам отверстие в голове создашь», – прошипела та. «А если они нас завалят без разговоров? Я не могу так рисковать». «Я тебя разве держу?» – пожал я плечами. «Ты сама ко мне прилипла». «Ну ты козлина!» – округлив глаза, возмутилась Кнопка. «И что это за номер такой был с Софией? Она что, по-твоему, подстилка какая?» «Она бот», – усмехнулся я. «Ей вообще все пофигу». «Откуда ты знаешь?» – продолжила цепляться девчонка. «Если она не умеет говорить, это еще не значит, что она ничего не чувствует». «Ну да, именно поэтому без команды даже идти не может», – напустил я в голос как можно больше сарказма. «Видимо, чувства мешают. София, ну-ка сделай мне миньетик». Я щелкнул пальцами, подтверждая команду, и голем, без каких-либо эмоций, тут же присела на корточки и потянулась к моей ширинке. «София, не слушай этого придурка!» – остановила ее Кнопка. «Извращенец! Не смей больше с ней так обращаться, понял?» «Ха-ха-ха!» – залился смехом я. «Успокойся и голову, наконец, включи. Как думаешь? Случайно нам на пути уже второй такой попадается. Ты же слышала, что они сказали про Абадона?» «Хочешь сказать, что он за нами следит?» — свернула мысли немного не в ту сторону она, но для меня это стало открытием. «Вот как-то не думал я никогда в подобном ключе. А ведь Кнопка, скорее всего, права. Раз после встречи с хозяином Софии живых не остается, а мы свободно разгуливаем с ней по городу...» «В одном она права. Я полный придурок, раз не заметил очевидного». Получив новую порцию теоретических знаний, я медленно повернул голову в сторону молчаливой спутницы, и в этот момент произошло нечто странное. София, стоявшая все это время молча в сторонке, вдруг открыла рот в немом крике. Ее лицо покрылось маленькими трещинами, которые быстро распространялись по всему телу, а в следующую секунду она рассыпалась на множество маленьких кусков. Кнопка, открыв рот, смотрела на кучу сухой глины, вокруг которой образовалась лужа крови. «София, нет!» – выдохнула она и гневно уставилась на меня. «Это все ты виноват!» «Да я даже ничего не сделал!» – округлил я глаза от удивления. «Вот именно!» – продолжила нападки Кнопка. «Ты вообще ничего не делаешь!» «Могу в глаз тебе дать!» Спокойно пожал я плечами. «Это будет считаться делом?» «Придурок!» – налилась краской от злости та. «Как же ты меня бесишь!» «Тогда какого хера ты за мной всюду таскаешься?» Задал я давно интересующий меня вопрос. «И если я все правильно помню, то наше знакомство ну никак приятным не назовешь. Я вроде как тебя вскрыть собирался». «Потому что так нужно!» крикнула в порыве ярости и вдруг сама себе зажала рот. «Так», – натянул я на лицо улыбку, – «а вот с этого места поподробнее». «Да пошел ты!» – прошипела она и попыталась уйти с гордым видом. Но в этот момент закрутилось то, что было запланировано немногим раньше. «Вон они!» – услышал я знакомый девичий возглас. «Теперь точно не до междоусобных разборок. Ноги бы унести». Прежде чем Кнопка успела что-то сделать, я схватил ее за руку и рванул в сторону разбитого окна. Выбежав на улицу, мы оказались прямо возле ржавой пожарной лестницы, по которой можно попасть на крышу, чем мы и занялись. Место для уединения было выбрано специально. Единственное, чего я никак не ожидал, это скандала с Кнопкой, потому и не успел разложить ей весь свой план. Вообще, я собирался покинуть внутреннее помещение и спрятаться на крыше сразу. Парочка нас заложила, что, в общем, ожидаемо, но мы пропали. Вся охрана на ушах, начинает поиски, при этом стопроцентно делится на мелкие группы. Здесь и вступаем в дело мы по очереди, отлавливая их, сокращая популяцию. Но теперь придется действовать в попыхах. На самый верх мы подниматься не стали, тем более, что охрана прекрасно нас видела, о чем незамедлительно оповестили два выстрела. «Не стреляй, кретин!» – прогремел голос снизу. «Никуда они не денутся!» Голос отдающего команды пропал, потому как мы влетели на четвертый этаж торгового центра, но грохот железной лестницы отчетливо говорил о продолжении преследования. Наверняка для нашей поимки сейчас задействуют всех без исключения. Планировка у центра стандартная, сделана по типу восьмерки с круговым движением между торговых павильонов. В центре четыре ручья эскалатора и по лестничному маршу с каждого края. Однако лабиринтов здесь тоже хватало. Особенно это касалось служебных помещений. 50 человек могут искать нас здесь вечность. К тому же их опыт в данном вопросе наверняка оставляет желать лучшего. Пробежав по коридору, усыпанному осколками битого стекла, мы свернули в сторону кинотеатра и забежали в один из залов. Половина стульев отсутствовала, белое полотно экрана разрезано в нескольких местах и теперь болтается пыльными лохмотьями. Часть звукоизоляции отвалилась от стены и теперь валялась под ногами грязными кучами. «Все, нам пиздец!» – сделала вывод Кнопка. «Доигрался?» «Рот закрой, кишки простудишь!» – отмахнулся от нее я. «Давай туда!» В конце кинозала обнаружилась неприметная служебная дверь. Через такую, видимо, заходили контролеры, осматривая зрителей на наличие съемочного оборудования. Это такая вялая борьба с пиратством. И я не ошибся. Дверь вела в узкий коридор, который проходил вдоль других залов, давая возможность появиться в них неожиданно. А заодно он привел нас в комнату управления, из которой, собственно, и велась трансляция фильмов на проекторы под потолком. Здесь обнаружилась еще одна дверь, которая в свою очередь вела в общее помещение торгового центра. Ее я заблокировал шваброй. Не ахти какая преграда, но какое-то время продержится. теперь оставалось только ждать. Лестницы, скорее всего, перекрыты. Лично я сделал бы такое в первую очередь. Внизу, вероятно, только начинают формировать ополчение, так что за нами послали максимум человек 6. Но я думаю, что и того меньше, ведь снаружи людей тоже не убрать. Кто-то должен остаться следить за безопасностью. «Сиди здесь», – отдал я команду Кнопке. «Я пойду посмотрю». «Нет, я с тобой», – испуганно произнесла она. «Я же тебя бесю», – усмехнулся я. Вместо ответа она вдруг впилась в мои губы поцелуем. От неожиданности я даже ответил на него, но быстро отстранил от себя девушку. «Сейчас не лучшее время», – объяснил я свой поступок. «Подожди здесь, я быстро». «Ладно», – согласилась она. «Не бросай меня, пожалуйста». «После поговорим», – криво ухмыльнулся я и снова вышел в узкий коридор. Продвигаясь от зала к залу, я ненадолго замирал у потайных дверей и прислушивался к происходящему внутри. «Кажется, нас пока не нашли. Это хороший знак». Добравшись до последнего, я убедился в отсутствии преследователей и выбрался из потайного хода. Быстро добежал до выхода и едва успел вжаться в стену, так как внезапно дверь распахнулась и внутрь заглянула рожа одного из охранников. «Пусто!» – доложил он, охватив помещение быстрым взглядом. Сердце бешено колотилось внутри. Всего какая-то доля секунды отделяла меня от провала. Впредь нужно быть более осторожным. «Надо сортиры проверить», – долетел до моих ушей глухой голос его напарника. Дверь так и осталась приоткрытой, давая мне возможность услышать, в какую сторону направились те двое. Шикарная возможность, и я не собираюсь ее упускать. Я выскользнул из кинозала и прямо сходу метнул свой топор, метя в голову одному из них, а сам моментально сорвался с места, сжимая в руке мачете. Или прокачанная ловкость сработала, или мне просто повезло, но топор с хрустом пробил затылок первого, попав нужной рубящей стороной. Второй только начал оборачиваться на шум, когда тяжелое лезвие ударило его в шею. И снова вышло очень удачно. Тяжелое, грубое оружие развалило ему горло до самого позвоночника, и он сам этому поспособствовал. Охранник выпучил глаза и попытался зажать страшную рану руками, будто это могло чем-то помочь. Его напарник уже стучал по полу ногами, находясь в агонии. Я наступил ему на спину и, качнув топор вверх-вниз, извлек его из черепа, после чего подмигнул второму, макнул палец в кровь и слезал ее, прикрывая глаза от удовольствия. Через пару мгновений и второй превратился в покойника, о чем оповестила едва заметная надпись перед глазами. Его кровь также пошла по назначению, вот только очков прогресса получилось чуть меньше. Причина, скорее всего, в повышении уровня. Разница немного сократилась, но все равно цифра оказалась довольно приятной, намного лучше, чем удавалось поднять с монстров, посему выходит, что людей убивать гораздо выгоднее. Молодцы организаторы, грамотно все продумали. Помимо приятной прибавки к прогрессу, я завладел гладкоствольным ружьем с вертикально расположенными стволами, 5 патронами и самой настоящей саблей. Последнюю забирать не стал, так как размахивать ей в узких проходах не сильно удобное занятие. Да и таким оружием желательно уметь пользоваться, не то собственные уши на пол упадут. Размахивать ею, как обычной железкой, ну, такое себе удовольствие. Вес все-таки немалый, для подобного мачете лучше подойдет. Трупы я оставил, подхватил ружье, патроны сунул в карман и опять нырнул в кинозал. Узкий коридор, дверь и едва успеваю увернуться от удара гвоздодером. «Ты че, больная?» – уточнил я у Кнопки. «Я же не знала, что это ты», – оправдалась та. «Держи», – протянул я ей ружье и патроны. «В спину мне только не шмальни». швабру в сторону, и мы вышли через другую дверь, которая сразу вела в общее помещение торгового центра. Рядом расположилось несколько кафе быстрого питания, об этом говорили остатки облезлых вывесок и поломанная мебель. Именно туда мы и направились, потому как от стойки открывался прекрасный вид на покойников. Их друзей пришлось ждать долго, минут 10 так точно. И вначале появились их громкие голоса, которые угрожали нам с кнопкой жестокой расправой, и если мы сию минуту не сдадимся добровольно. По возникшей паузе, которую впоследствии сопроводил отборный мат, я догадался, что они заметили своих мертвых товарищей. «Главное, не промахнись», – тихо приободрил свою спутницу я. В ответ она лишь отмахнулась и, поерзав удобнее, приладилась к ружью. Выстрелы грохнули друг за другом, как только оба чудика вышли на прямую видимость. Не говоря ни слова, я тут же рванул в их сторону, чтобы в случае чего добить, и не прогадал. Первому картечь прилетела прямо в голову, и вместо нее теперь осталась только нижняя челюсть. Но вот второму она пробила бок. Жить с такой раной, конечно, невозможно, однако орать на весь торговый центр она ему не помешала. Топор в голову быстро выключил звук, но больше ничего я сделать не успел. Снизу, со стороны эскалатора, раздались громкие голоса, и, судя по их количеству, народу по нашей душе собралось немало. «Валим!» крикнул я кнопки, походя тыкая разными пальцами в две лужи крови и слизывая ее на ходу. Цифры быстро мелькнули перед глазами, но что там со статистикой, я смотреть не решился. Зато успел подхватить винтовку, ту самую Мосинку. Теперь мы спешили к боковой лестнице. Там нас, скорее всего, поджидают, но мы уже стали гораздо более опасными противниками, нежели в самом начале. С Моськой, конечно, много не навоюешь, однако трофей этот очень ценный и сильно пригодится в дальнейшем. Кнопка перезарядила ружье прямо на ходу, с чего я сделал вывод, пользуется она оружием не впервые в жизни. Еще один непонятный момент в ее спортивной карьере. Ладно, надеюсь, рано или поздно я все выясню. До лестницы мы не успели всего пару метров, когда впереди показались пятеро. Однако, в отличие от постоянной охраны, огнестрелом они не владели и тут же замерли в нерешительности, когда в их сторону направились два ствола. «У вас сейчас есть выбор», – быстро заговорил я, – «либо подохнуть здесь и сейчас, или присоединиться к нам и завалить тех ублюдков, что издевались над вами. Считаю до трех. Раз, два». «Да нахер они мне всрались?» – быстро сообразил высокий крепкий парнишка. «Я с вами». «Тогда просто дайте пройти», – попросил я. «Вы нас не видели». «А нам-то что делать?» Тут же последовал вопрос. «Мочить отморозков!» Растянул я губы в улыбке и показал испачканные в крови зубы. «Понял!» – кивнул тот и отошел в сторону. Остальные молча последовали его примеру и дали нам возможность проскочить на третий этаж. «Отлично! Просто супер! Теперь, пока нас ищут на четвертом, можно попытаться разобраться с боссом и остатками личной охраны». Не останавливаясь на третьем, мы устремились вниз на второй, туда, где обосновались кумы и остальные. Шли осторожно, стараясь не производить лишнего шума, и прежде чем высовывать нос за угол, осматривали пространство в отражении на клинке ножа. Первую преграду обнаружили у эскалатора. Два вооруженных человека дежурили снизу и периодически посматривали наверх, откуда уже доносился шум драки. Подобраться к ним незаметно, ну никак не получится, ведь впереди довольно большое открытое пространство. Кнопка, видимо, тоже так решила и вскинула ружье. «Постой», – остановил ее я, – «есть идея». «Мне она уже не нравится», – покачала она головой, глядя на мою довольную рожу. «Срать! Раздевайся!» – приказал я. «Я не буду!» – тут же возмутилась она. «Ты вообще, что ли, офигел?» «Раздевайся, говорю, их нужно отвлечь», – прошипел я. «Я сейчас с другой стороны зайду. Когда услышишь звон, выйдешь к ним с поднятыми руками». «Да не буду я раздеваться», – уперлась девчонка. «Значит, подохнем здесь», – выдохнул я и шмыгнул в один из павильонов, который имел выход на противоположную сторону. Уж не знаю, решится она или нет, буду надеяться, что ум у нее все-таки есть. Убрать этих двоих нужно тихо, иначе вся толпа сверху перетечет сюда. Быстро обежав центральную часть, я отыскал еще один сквозной бутик, на ходу подхватил кусок стекла и осторожно выглянул в проход, ведущий к центральной части супермаркета. Несколько коротких перебежек, и вот я уже в крайнем от эскалатора помещении. Стекло летит на пол, в ту самую сторону, откуда должна появиться кнопка. Звон привлек внимание охраны, и они отвернулись в нужную сторону. В этот самый момент из-за поворота вышла совершенно голая кнопка. У меня от удивления челюсть стукнулась о пол. Я-то думал, она по пояс только оголится. Да, видимо, в следующий раз нужно уточнять такие моменты. Она хороша, даже очень хороша. Стройная, длинноногая, с аккуратной грудью. И где она только успела в этих условиях лобок начисто выбрить? Волосы распущены, а руки держит за головой, открыто демонстрируя свое великолепное тело. «Надо бы охрану мочить, я как подросток не могу от нее взгляд отвести. Пожалуй, в следующий раз обязательно поддамся на ее уговоры». Череп первого хрустнул под ударом топора, словно спелый орех. Второй даже сообразить ничего не успел, когда лезвие ножа стремительно чиркнуло его по горлу. Пальцы в кровь. И вуаля, очередной новый уровень. Жаль, что такие цифры мимо кнопки проходят, но ничего, я с ней кумом поделюсь. «Ты какого вся разделась?» – прошепел я, пока она натягивала штаны. «Так ты сам сказал», – удивленно уставилась она. «А как надо было?» «Да я думаю, сисек было бы достаточно», – усмехнулся я. «Хотя смотрелось это, конечно, эпично». «Придурок!» – покраснела та и торопливо накинула майку. «Мог бы и предупредить». «Ну, своих-то мозгов не хватило», – оскалился я наглой улыбкой. «Сейчас по яйцам пну, козел!» – прошипела она. «Это потом», – отмахнулся я. «Нужно кума срочно найти». Шум наверху достиг апогея. Пока мы здесь разбирались с парой охранников, люди, похоже, поделились на два лагеря и планомерно уничтожали друг друга. Даже редкие выстрелы были слышны, а оружие здесь только у старшего сословия. Так, четверых мы положили еще там, двое лежат здесь, и по факту их осталось четверо. Вопрос в том, сколько сейчас засело наверху, но в любом случае они пока заняты, так что будем считать, путь свободен. Кум оказался не таким уж и тупым, как я полагал. Видимо, решив, что контроль над ситуацией полностью утерян, он пустился в бега. Я увидел его совершенно случайно, просто выглянув в разбитое окно. Сделал я это без всякой задней мысли, походя, как если бы нужно было посмотреть на перекрестки по сторонам. Однако глаз тут же ухватился за быстро улепетывающую фигуру. Моська сама легла на оставшуюся без стекла перекладину. Прицел лег на спину убегающего. Дыхание ровное. Плавно тяну спуск. Бах! Прогремел выстрел, и кум словно споткнулся. Тяжелая пуля 7,62 мм угодила ровно туда, куда я ее и посылал. Теперь наш бравый хозяин бегать больше не сможет. Однако он все еще жив и пытается ползти, оставляя за собой кровавый след на рваном асфальте. «Прошу», – уступил я место кнопке, – «полагаю, прогресса с него свалится не слабо». «Благодарю вас, мусье», – изобразила она подобие реверанса и уложила свое ружье на перекладину. «Бах-бах!» – грохнула она с обоих стволов, и кум выгнулся дугой. А буквально через мгновение я получил информацию. 2200 очков прогресса. «Фига себе! До 20-го раскачался!» – пробормотала кнопка, получив ту же самую информацию. «И всего на 12-м месте в нашей локации. Это какой же у лидеров уровень?» «Найдем, выясним», – усмехнулся я. «Пойдем, остальным поможем и трофеи будем делить. Здесь наверняка ништяков столько, что подойти страшно». «Твою мать, это еще что такое?» – указала пальцем в окно девушка. Я обернулся в указанном направлении и потерял дар речи. К торговому центру брели несколько сотен безмолвных големов, словно зомби, медленно перебирая ногами и глядя в одну точку своими стеклянными глазами. Но не только это привлекло мое внимание. Чуть поодаль, на крыше одного из домов, я заметил две фигуры, отчетливо выделяющиеся на фоне светлого неба. Они стояли спокойно и наблюдали за происходящим внизу, и, кажется, у одного из них в руках имелся бинокль. Интерлюдия третья. «Ты уверен, что это он?» – спросил человек в строгом костюме. «Да, Абадон приставил к нему одного из своих големов», – ответил Клаус. «Мы слышали их разговоры». «И как вы поняли, что он тот самый?» – строго спросил человек. «Его поведение неадекватно», – вставил свое слово Абадон. «Все, как вы сказали. Он отказывается от секса, любит кровь и, в принципе, ведет себя странно». «Хорошо», – выдержав паузу, ответил тот. «Приведите его ко мне». «Живым?» – удивился Клаус, «но…» «Никаких «но», – сухо произнес мужчина в деловом костюме. «Либо вы делаете все, как я говорю, либо дальше справитесь сами. Я в состоянии отыскать тех, кто не станет оспаривать мою волю». «Мы все сделаем, простите», – отбил поклон Клаус. «Уж постарайтесь», – строго добавил тот и ушел в свой шатер. «Черт, они догадались, что мы следим», – шепотом сказал на самое ухо начальнику Абадон. «Нам она больше не нужна», – задумчиво произнес тот в ответ. «Собирай всех своих големов, пора закончить это дело». «Я все равно не понимаю, зачем ему нужен этот человек», – пожал плечами собеседник. «Странно все это». «Тебе и не нужно ничего понимать, просто делай свою работу», – задумчивым видом ответил Клаус. «Хотя ты прав, в этом деле очень много вопросов». «Эй, Дагон, открывай портал!» – крикнул Абадон третьему человеку. Тот с флегматичным видом сидел чуть в стороне и рисовал палочкой на земле какие-то замысловатые символы. Услышав просьбу товарища, он не спеша поднялся с места и подошел. «Куда идем?» – спокойно спросил он. «За покупками», – вместо него ответил Клаус. «Торговый центр на площади Победы». Начальник развернул перед глазами карту, где помимо улицы и зданий имелись различные символы. Некоторые из них были уже перечеркнуты красным маркером. «Угу, ща», – поняв нужное место, кивнул Дагон. Он сделал сосредоточенное лицо, и буквально сразу перед друзьями появилось овальное черное пятно в воздухе, в которое они и шагнули один за другим.